Причина – сухой жесткий вопрос. Я более чем уверена, что стоит информация уйти из лазарета, и Нейлус не проживет и пары часов. Чиквас колебалась буквально мгновение. «Командир, у вас есть какие-то доказательства?» «Доказательства? Нет. Я просто пытаюсь понять, что происходит на этом корабле. Или это вопиющая некомпетентность и халатность службы безопасности станции «Арктур», на которой строился корабль, или недосказанность повисла в воздухе. Доктор, сложив руки на груди, мрачно смотрела на меня, о чем-то размышляя. «Нейлус, ему бы сейчас спать и восстанавливать силы, а он тратит их на то, чтобы удерживаться в сознании. Можете считать меня параноиком, но эта так называемая паранойя не раз спасала мне жизнь. Я понимаю ваши сомнения», — негромко ответила Чиквас. «Основания для подозрений есть». Серые глаза доктора чуть заметно сузились. «Командир, ответьте мне на один вопрос. Я слушаю вас, доктор. Что вы не так давно сделали?» «Я сделала все от меня зависящее, чтобы спектр Нейлус Крайк выжил». Нейлус чуть заметно вздрогнул, пристально глядя на меня. Намек был понят правильно. Я знала о том, что будет. Умный он сходу врубился в то, что я сказала. Как только он сможет внятно говорить, не задыхаясь от острой боли, меня ждет вдумчивый допрос, завуалированный под беседу. Разговор сам собой увял. Ситуация сложилась призанятная. И доктор Чиквас, и спектр Крайк очень хотели задать мне много-много интересных вопросов, но, наедине, не решаясь начать завуалированный допрос на глазах друг друга. Самые забавные вопросы, скорее всего, у них примерно одинаковые. И договориться в моем присутствии они тоже не могут и не будут. «Нейлус», — негромко позвала я. Зеленые глаза моргнули, взгляд прояснился. «Энергетическая подпитка, не волшебная панацея», — спокойно ответила я. «Она не лечит. Она всего лишь передает твоему организму чистую жизненную энергию, необходимую для восстановления. Не усложняй мне работу. Спи». Турианец чуть заметно усмехнулся, сжал пальцы на призме глушилки, отключая устройство, и послушно закрыл глаза. Буквально через минуту он уже спал. «Доктор, я могу идти?» «Можете, командир. Я вас жду на повторное обследование». «Как скажете, доктор», — покладисто ответила я. «Когда мне зайти?» «Когда вы будете готовы». Чиквас чуть заметно улыбнулась. «И не забудьте о рапорте. Капитан Андерсон его ждет. А глаза-то какие выразительные. Вопрос «Кто ты?» читался жирными заглавными буквами. Я вышла из лазарета и пошла в каюту. Рапорт писать. Идя по кораблю, я размышляла о ситуации, в которой оказалась. Из-за смертельной раны Нейлуса я открылась слишком рано. Сейчас я очень уязвима. Душа еще не прижилась, менталистика в спящем режиме, организм не перестроен, энергосистема слабая, ядро не сформировано. Я практически ничем не отличаюсь от обычного человека. Через 2-3 декады аура развернется полностью, и я стану тем, кем и являюсь. Мастером-менталистом, истинным метаморфом и магом-универсалом. Была бы я в магическом мире, проблем бы не было. Такие как я там не редкость, и относятся к нам с уважением. Но вот в мире технически развитом, люди в большей своей массе подозрительны и мнительны. Все, что хоть немного отличается от них, вызывает страх, недоверие, непонимание и, как следствие, желание уничтожить. Если уплывет информация о том, что я метаморф, маг и, о боге, ужас какой, менталист, за мной начнется охота с двумя целями: захватить или уничтожить. Первые захотят изучить меня, получить надо мной контроль или вообще привить себе такие же способности. Вторые – убрать гипотетическую угрозу. И я на всю 1000% уверена, что если незабвенный призрак узнает, Цербер перевернет галактику вверх дном, не считаясь ни с чем, чтобы меня заполучить. С Альянсом мне не по пути. Никто и никогда не убедит меня, что родимое человечество сможет принять того, кто может читать чужие мысли и влиять на разум, и того, кто может изменять себя так, как того хочется. Я буду уродом, опасной тварью, которую следует посадить под замок, изучить или уничтожить. Я никогда в их глазах не буду личностью, только угрозой. Люди никогда не смогут доверять мне. Они никогда не допустят даже мысли о том, что со мной лучше сотрудничать без лжи и подстав. Нет, куда там, только полное подчинение. Оно мне надо? Стать подопытной зверюшкой в закрытых сверхсекретных лабораториях Цербера? Ради чего? Ради родимого человечества? Да всем без исключений жителям Альянса глубоко безразлична я и моя судьба. Они даже поддержат церберовцев в их начинаниях. Ну да, уроды должны быть под замком. Мерзкие мутанты, позорящие род людской, должны быть использованы на благо человечества. Аминь. Биотики – прекрасный пример подобного отношения, а потом еще так удивляются, когда получают ненависть и презрение в ответ. Однажды я уже попробовала довериться людям, рассказала о себе и своих возможностях, предложила помощь. Я хотела добровольно и честно на них работать. И что в итоге? Сонный газ и закрытая лаборатория до конца жизни. Прекрасная благодарность за спасение во время войны. Искренняя честность. А ведь меня уверяли, клялись, что такого не произойдет. Ну-ну, стоило показать свои возможности на практике, как они запаниковали, задергались, пытаясь скрыть свои секреты, и получили в итоге апокалипсис. Я едва сдержала смешок. Озверевший маг-метаморф, у которого осталось только желание отомстить, замешанное на искренней, кристально чистой черной ненависти, это страшный враг. Менталистика, используемая во всю мощь, давала мне преимущество. Я знала, что и когда произойдет, считывая информацию с ментополя планеты. Да, после такого я бы не прожила и года, но мне и не требовался этот год. Мне хватило месяца, чтобы превратить мир в руины. Некромантия не зря считается самым опасным направлением ритуальной магии, даже более опасной, чем демонология. А там было много смертей и много некроэнергии, щедро даруемой мне моими же врагами. Реальность получила свой шанс на развитие, поскольку пресловутый канон ушел вдаль в пламени глобальной войны и мини-версии зомби-апокалипсиса. Меня даже убили. Пристрелил снайпер. А толку? Встал личем. Некроманта просто так грохнуть посреди поля боя, даже не смешно. Был бы нанесен ядерный удар, встала бы демиличем или высшей бесплотной нежитью. Разницы никакой. Та жизнь преподала мне много уроков. Жестоких, болезненных, кровавых, но бесценных. Никогда не верь людям и не доверяй без оглядки. Предадут или подставят. Никогда не давай понять, что ты сильнее, талантливее или хоть в чем-то от них отличаешься. Чужая сила и невероятные способности вызывают лишь зависть, ненависть и желание уничтожить обладателя этих самых способностей. Отвечай ударом на удар, безразличием на ненависть. Никогда не забывай, милосердие расценивается как слабость, честность, как глупость, благородство, признак дурака. Прекрасные уроки, ничего не скажешь. Те же, кто являются исключением, бесценны. За таких разумных можно перегнуть реальность через колено и отдать жизнь без колебаний. Вот только встречаются они нечасто. Ладно, демоны с ними, с людьми. Связываться с человечеством мне, маразм в высшей степени его развития. Хорошо, хоть в реальности эффекта массы есть другие виды. Может, с ними можно дела иметь? Кто тут есть? Жнецы, отдельные органики, им вообще по барабану, если не считать любимчиков, вроде Сарина у Назары, Азари. Стрёмные однополые тетки с кучей секретов, которыми они не спешат делиться с окружающими даже на краю гибели галактики. Связываться с ними опасно и неблагоразумно. Кто знает, как вильнет мысль в их голове. Достаточно посмотреть на их юстициаров с их странной логикой и кодексом. Соларианцы – скользкие практичные типы. Если канон хоть немного приближен к реальности, от этих товарищей надо ждать подстав и проблем не меньше, чем от Цербера, а то и больше. И там комфортный лабораторный стол мне гарантирован. К демонам их. Турианцы, возможно, военная цивилизация, основанная на личной чести и доблести, в которой солгать о своих поступках – это тягчайшие преступления. Жесткий кодекс, не имеющий исключений, неважно, кто под него попал, обычный солдат или примарх. Интересно, они действительно настолько болезненно честные, если они и правда оценивают разумного по личным качествам, а не по происхождению и потенциальной опасности, с ними можно попробовать договориться. Краганы, вспоминаю канонного Рива и понимаю соларианцев с их генофагом. Женщины в их культуре, если можно вообще говорить о культуре и краганах, предмет торга или обмена, обычно убивают первыми при нападении на другой клан. Если хочется повоевать и поубивать всласть, это вариант неплохой, но иметь с ними дела – не вариант. Кварианцы – не знаю. Информации о них немного, надо узнавать. Но с точки зрения практичности мигрирующий флот бесполезен. Они едва в состоянии позаботиться о самих себе. Я не смогу на них опереться. Дреллы – абсолютно преданы ханерам. У медуз достаточно заморочек, чтобы не рисковать с ними связываться. Слишком непредсказуемы. Валусы – так они части иерархии. Глазом не моргнув, выгодно продадут меня турианцам. Еще и поздравит с удачной сделкой. Меня же и поздравит. Батариане, связаться с рабовладельческим государством с жестким кастовым обществом? Смешно. Перспективы. Чип управления, лаборатория и рабский ошейник. Если убрать рабский ошейник, все как в Альянсе. Хотя нет, ошейник можно оставить. Кто там еще остался? Элкоры. Без вариантов и комментариев. Торгуют с пиратами, себе на уме. Иги. Гарантированно попытаются убить. Когда получат по морде, отстанут. Но толку на выходе ноль. Ворча, эти сходу попробуют сожрать. Мозгов как у троглодитов, да и ведут себя так же. По сути, первобытный народ со всеми вытекающими. Геты, у них нет точек соприкосновения с органиками. Замкнутое общество. Еретики, смотри пункт первый. Проще сразу на Вермайер в гости к Сарину лететь. Коллекционеры, тоже, что и еретики, только в более извращенной форме с реальным шансом оказаться на том же лабораторном столе. Вроде все, никого не забыла. Мда, выбор-то, выбор, какое богатство. На любой вкус и цвет. Прямо даже не знаю, к кому податься. Может, действительно ничего не делать? А что, если Нейлус переживет получение мною статуса спектра, он выпадет из интересов этой реальности и получит возможность попытаться вывести ее с колеи канона. Он будет свободен в своей судьбе. В конце концов, это его родная реальность, а не моя. Только подставлять его так не хочется. Я уже начала его уважать. Ладно, у меня есть время приглядеться к Крайку, пока мы летим на цитадель. Если реальный совет окажется такими же тугими идиотами, как в каноне, я бросаю все и лечу на Вермайр. И гори оно все ясным пламенем. Глава 5. Кто ты? Проклятый рапорт. Капитан из меня чуть душу не вытряхнул, пытаясь найти то, чего нет. Ну не было в информационном буе протиан чертежей оружия или супертехнологий. Не было. А Андерсон верить не хотел. Вот возьми ему и подробно опиши видения. Да какие там видения? Набор фрагментарных картинок, которые только-только начали проходить осознание. Спас меня вызов доктора Чеквас на обследование. Получив разрешение идти, я смоталась в лазарет со скоростью, близкой к телепортации. А ведь меня сейчас ждет вдумчивый допрос. В лазарете обнаружились Дилан с Дергом, хмуро сидящие на койках и ждущие окончания обследования. Доктор Чеквас занималась высокотехнологичным шаманством, используя вместо бубна лабораторное оборудование. По крайней мере для меня ее действия были примерно на том же уровне понимания. Судя по рожам бойцов, для них тоже. «Командир Шепард», — сказала Карин, на мгновение отвлекшись от работы. «Подождите». Я присела на край свободной койки, с интересом наблюдая за доктором. Но, стоило мне приблизиться к перегородке, раздался тонкий писк. Нейлус очнулся, как только источник подпитки оказался рядом и поток энергии скачкообразно усилился. «О, так», — начал было Дерг. Я подняла руку в предупреждающем жесте, и он понятливо заткнулся. Доктор опустила перегородку, позволяя нам увидеть единственного пациента, а Нейлус повернул голову и осмотрел нашу компанию. Опа, а чего это он так изумленно смотрит на моих бойцов? Яркие зеленые глаза перебегали с Дерга на Дилана и обратно, полные искреннего удивления и глубокого шока. Не поняла, это что он такого увидел в моих подчиненных? Нейлус моргнул, перевернул призму глушилки и сжал ее пальцами за основание. На гранях устройства засветились тревожные красные огоньки. Даже так, сходу включил, бойцы за происходящим наблюдали с непониманием и долей подозрительности, периодами косясь на доктора Чеквас. «Это что, глушилка?» — ответила я. «В смысле, глушилка?» — переспросил Дилан. «В прямом. Прослушку гасит. В лазарете есть прослушка?» — вкратчиво уточнил Дерг. «Везде». Прохрипел Нейлус. «Здорово. В правдивости слов спектра я не сомневалась. Он действительно обошел весь корабль. Не сразу, но обошел. Теперь становился понятен его сдержанный интерес и постоянное раздражение. Рядом тихо заскрипело. Повернувшись, я увидела крайне занятное зрелище. Дерг с окаменевшим от ярости лицом стиснул пальцы на краю койки так, что металл жалобно заскрипел. А глаза-то, глаза, они реально потемнели от гнева. На корабле везде стоит прослушка. Нейлус покосился на злющего бойца странным взглядом и на мгновение прикрыл глаза. Дилан его понял без слов. У спектра было очень выразительное лицо, хотя я была искренне уверена, что лица турианцев с их жестким покровом вообще не способны к подвижной мимике. А нет, ничего подобного. Эмоции читались без труда, когда Нейлус не ставил целью их скрыть. Дерк, доктор подошла к бойцу и протянула ему упаковку таблеток. Очень надеюсь, что они не окажутся в утилизаторе, как предыдущие. Не окажутся, сумрачно ответил он. Хорошо, Карин чуть заметно улыбнулась одними уголками губ. Свободны. Бойцы подорвались и двинули к выходу. Для всех на этом корабле спектр Крайк при смерти, добавила Чиквас. Я жду вас на обследовании завтра в это же время. Поняли, ответил Дилан, и оба бойца покинули лазарет. Нейлус оторвал взгляд от моих людей только тогда, когда за их спинами закрылись двери, и взгляд был очень задумчивым. Интересная получается ситуация. Доктор Чиквас дала ясно понять, что Дилан и Дерк из тех, кому можно доверять. Это я и сама знала. Обрывочная память Эмри расставила не так много воспоминаний о ее прошлом, но во всех фрагментах после Торфана конкретно эти двое мужиков вызывали полное доверие. Времени мало, едва слышно сказал Нейлус, приподняв двумя пальцами металлическую призму. Сколько? 20 минут. Через сутки. Заряжается. Долго. Он на пару минут замолчал, тяжело дыша. Имрир, займи их. Пусть думают. Логика поможет. Гасит гнев. Знаю. Понять, о ком пытался сказать Нейлус, много ума не требовалось. Ярость Дерга он видел. Вопрос в другом. Что такого увидел турианец в моих бойцах, что заставило так резко отреагировать? Должна быть причина, вынуждающая его говорить, несмотря на сильную боль. Очень существенная причина. Последствия, боевая ярость, не остановит. Нейлус запнулся и судорожно задышал. Сделаю. Я устало потерла виски. Нейлус, когда ты сможешь вести разговор без риска для здоровья, я дам ответы на интересующие тебя вопросы. Это допустимо? Зеленые глаза смотрели тяжело и пристально. На фоне угольно-черного белка зеленая радужка словно светилась изнутри, придавая взгляду турианца неестественную выразительность и остроту. Словно в глаза демона смотришь. Интересный визуальный эффект. Мой реципиент очень не любила смотреть Нейлусу в глаза. Казалось, пронзительный взгляд видит саму душу, выворачивая ее наизнанку. А у девочки было что скрывать. Едва заметный кивок дал понять, что Нейлус меня понял и принял условия нашей сделки. До своего выздоровления он не будет пытаться задавать неудобные вопросы, но потом мне предстоит дать ответы. Честные, искренние и без двойного толкования. И я эти ответы дам. Когда настанет время разговора, я пройду цепочку событий до ее окончания, и жизни турианца не будет угрожать, правда. Смерть Нейлуса – ключевой фактор, запускающий цепочку событий на Иден Прайм, куда более жестко прописанный, чем смерть того же Дженкинса, вообще ни на что не влияющая. По всем законам этой реальности, независимо от возможных и допустимых вариантов развития истории, спектр Нейлус Крайк должен умереть от руки спектра Сарина Артериуса. Мое вмешательство натянуло цепочку событий, заставляя реальность откликаться и изменяться, а она крайне неохотно принимает подобные вольности. Она всегда сопротивляется, пытается вернуть историю на круги своя, не желая отрываться от давшего ей жизни Григора. Эта цепь событий завершается получением статуса спектра, и пока я не стану спектром, любая, даже самая ничтожная попытка Крайка повлиять на мои действия или обстоятельства получения этого злополучного статуса, это гарантированная смерть от череды несчастных случаев со смертельным исходом. А потому турианец останется на борту Нормандии, и информация о его состоянии не покинет лазарет. Однако, помимо Крайка, есть еще один разумный, очень-очень жаждущий задать мне вопросы. И вот в этом случае никакие отмазки и попытки оттянуть время не помогут. Доктор, у вас есть какие-то вопросы, ответы на которые вы хотели бы знать немедленно? Есть. Серые глаза смотрели очень тяжело. Кто ты? А вот и этот самый сакраментальный вопрос. Я села на койку удобнее, положила руки на колени, изучая стоящую передо мной женщину. Отвечать придется. Доктор Чиквас слишком важна, чтобы с ней портить отношения. Да и от Эмри рассталось какое-то трепетное отношение к этой женщине, хотя я точно знаю. До Нормандии мой реципиент с доктором никогда не пересекалась вживую. Так уж вышло, что из жизни в жизнь у меня с завидной регулярностью появлялись воистину верные соратники, одним из которых всегда был врач или убийца. Иногда и тот, и другой. Может ли Карин Чиквас стать таким соратником? Может, если я ее смогу убедить. Притом, сейчас, врать нельзя, она мне не простит лжи, даже если поймет ее необходимость. Не тот она человек. Я едва сдержала смех. Жизнь меня ничему не учит. Сколько уже предавали, а все равно желание доверять так и не сдохло окончательно. Может, это и к лучшему, посмотрим. Имрир Шепард, ты, не Имрир, я достаточно хорошо ее знаю, резонно ответила Чиквас. Технически, я действительно Имрир. Что значит, технически? Тело тоже, воспоминания сохранились частично, честно ответила я, с интересом наблюдая, как меняется выражение серых глаз. Нейлуз же слушал молча, чуть прикрыв глаза. Но ты, не она, нет. Помните тот странный припадок пару дней назад? Доктор кивнула. Это была агония смерти, моей и моего реципиента. Именно в тот момент на какое-то мгновение наступила клиническая смерть, и душа Имрир Шепард ушла на перерождение, а меня засунула на ее место. Надо заметить, следующая жизнь девушки будет очень успешной и благополучной, в отличие от этой. Это мои отступные за прерванное существование. Доктор сложила руки на груди, хмуро глядя на меня. Ну да, мои слова, бред пьяного сатира. Поди поверь, а придется, что ж поделать. Вы говорите, что заняли тело командира после ее смерти. Заняла, я хмыкнула. Меня в него запихнули, совершенно не интересуясь моим мнением и желанием. Кто? Не знаю. Вы не знаете? Переспросила женщина. Я не знаю механизма перерождения, спокойно ответила я. Кто его запускает? Кто выбирает реципиента и донора? Как это происходит? Есть предположения, конечно, но точных знаний нет. А те мои коллеги, кто знает, не говорят. Я поморщилась. Стандартный ответ. Придет время, и истина откроется тебе. И вы спокойно говорите об этом мне. Доктор на мгновение запнулась и поправилась. Нам, доктор Чиквас, я устало вздохнула. Вам доверяла Имрир. Чем это доверие вызвано, я не знаю. Воспоминания ее жизни довольно фрагментарные, особенно те, которые касаются обучения в Н7. Хорошо, я помню только детские годы и юность. Не самую приятную, надо заметить. Спокойно ответила я. Мало кто задумывается, какой была жизнь красивой девочки-сироты, 6 лет сбежавшей из приюта на улице мегаполиса в одной пижаме. Я вообще изумлена до крайности, что этот ребенок умудрился там выжить в одиночку. Я не сдержала жесткий холодный смешок. Красивые девушки от хорошей жизни не бегут в армию в 18 лет, доктор. У меня еще долго будут идти наводки и проблемы из-за изуродованной психики реципиента. Взгляд Нейлуса стал совершенно нечитаемым, но крепко прижатые к щекам мандибулы и стиснутые пальцы показывали, что турианец в тихой ярости. У Имрир проблемы с психикой? Рвано спросил он. Она у нее фактически уничтожена. Ее же неоднократно проверяли психологи Альянса, сказала Чиквас. Я посмотрела на пепельноволосую женщину. Как бы так деликатнее пояснить всю глубину проблемы? А, впрочем, зачем деликатно? Они же хотят знать правду. Ну так и узнают. Доктор, я могу вам эти тесты зачитать по памяти дословно со всеми вариантами ответов и полной их расшифровкой. Проникновенно ответила я. А у доктора чуть расширились глаза от понимания сказанного. У Имрир хорошая память, и она очень сильно хотела сбежать с родной планеты. Так она заполняла их по памяти и железно следовала выбранной линии поведения, отсекая от себя всех, кто мог бы понять, что с ней все далеко не в порядке. Торфан сломал ее окончательно. Смерть бойцов, ставших для Имрир единственной семьей, стала той последней песчинкой, от веса которой лопается трос. Я перевела взгляд на турианца. Нейлус, ты выбрал кандидата в спектры со сломанной психикой, одинаково ненавидящую людей и нелюдей, с прогрессирующим психозом и начинающейся шизофренией. С чем тебя и поздравляю. Нейлус от такого впал в ступор, только растерянно моргал, пытаясь переварить занимательные новости. Ну да, слона-то он и не заметил. Как и все вокруг, Имрир действительно хорошо научилась симулировать поведение адекватного человека. Умница девочка, ничего не скажешь, это неожиданно. Наконец сказала доктор, нервно стиснув пальцы. Я пожала плечами. Если вас это утешит, Имрир проживет счастливую жизнь, такую, о которой мечтала. Таковы законы обмена. Что, будешь? Нейлус запнулся, медленно втягивая воздух короткими судорожными вдохами. Что буду делать? Он прикрыл глаза. Что-что, разбираться с той кучей проблем, в которых мы оказались. Теперь я, Имрир Шепард, нравится мне это или нет? Вам это не нравится? Спросила доктор. А кому понравится оказаться на острие набирающего силу конфликта? Доктор, у меня на руках мертвый спектр, убитый легендой спецкорпуса, нападение гетов на колонию Альянса, огромный корабль не пойми откуда взявшийся, оставивший после своего старта полукилометровую оплавленную проплешину. Спектр Крайк, жив, Он жив только потому, что я сделала все для этого возможное. Не поставь я подпитку в космопорте, и он не дотянул бы до прибытия корабля. Рана смертельная. Нейлус подтверждающе кивнул. Как вас зовут, Имрир? Видя непонимание, я пояснила. Я не помню имя, данное мне при рождении в нулевой жизни. Тихий смешок прорвался сам собой. Вы же не думаете, что вот такой образ существования остается без последствий? Вы говорите. Чиквас запнулась. Есть ли у меня проблемы с психикой? Нет. Мой разум стабилен настолько, насколько мне это необходимо. Видя вопрос в ее глазах, я пояснила. Иногда бывают ситуации, когда без некоторой доли безумия можно гарантированно лишиться разума или дойти до коллапса личности. В глазах доктора ярко светилось сомнение, в моем здравом уме и трезвой памяти. И я даже не могу ее осуждать. Сказанное мною, безумно и нелогично. Но, такова правда, что ж поделать, Имрир. Едва слышно позвал меня Крайк. Да, повтори дословно. Кровь. Нейлус смотрел требовательно, жестко, буквально приказывая. Это так важно. Прикрыв глаза, я повторила сказанное. Кровь – это влага жизни, квинтэссенция ее. Кровь несет в себе жизненную силу и энергию разумного. Неважно, какой у нее состав и какая биохимия организма. Это, Нейлус кивнул, удовлетворенно прикрыл глаза, чуть заметно усмехнулся, разведя мандибулы. Я верю. Судорожное дыхание. Вот так просто. Я верю. Почему, Турианский, говоришь чисто? В зеленых глазах промелькнула ирония. Люди не могут, говорю на турианском, отключив переводчик на инструментроне, я повторила пару фраз вслух, вслушиваясь в звучание слов, и правда, не английский, резкие рычащие слова со странной, чуть уловимой слухом под гармоникой и вибрацией, голосовой аппарат еле справлялся с воспроизведением, но, справлялся, уже начались мелкие изменения в организме, очень на то надеюсь, как это возможно, доктор Чиквас нахмурилась, Имрир Шепард была человеком. Пожав плечами, я ответила, последствия переноса, реальность, принимая меня, дает знания и способности, необходимые для полноценного существования в ее пределах, я, инструмент мироздания, я выполняю возложенную на меня задачу, хочу я этого или нет, и какова эта задача, простите, доктор Чиквас, но это, не та информация, которой я готова сейчас поделиться, спокойно ответила я, намек на то, что со временем я могу и передумать, Карин поняла сходу. Да и Нейлус смотрел задумчиво, перекатывая между пальцами призму глушилки. «Почему говоришь?» — наконец спросил турианец. «Как ты думаешь, Нейлус, каковы шансы в одиночку изменить судьбу всей реальности?» Ответом мне стал крайне выразительный взгляд. «Вот и я так считаю. Без помощи я могу только привести ее к гибели, благо, особо для этого стараться не требуется. Достаточно позволить событиям течь своим чередом. Изменить судьбу реальности – это и есть задача, скорее, путь решения. Поверьте, доктор Чиквас, вам не понравится эта судьба. Если вы, конечно, не жаждете увидеть самую разрушительную войну за всю историю человеческой цивилизации, в которой вы потерпите поражение, то, что я сейчас делаю, это игра на грани фола. Или я получу поддержку Крайка и Чиквас, или мне придется нивелировать результаты своей доверчивости. Как бы мне ни был неприятен этот исход, но рисковать в случае их неверия я не хочу. Менталистика скоро начнет проявляться. Достаточно для того, чтобы скорректировать чужие воспоминания. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. В принципе, шансы получить союзника есть. Нейлус склонен мне верить. Вот только почему, его убедила моя способность говорить на его родном языке, или что-то еще. Потом поговорю с дорогим наставником, наедине, в любом случае, он меня не сдаст, скорее сам грохнет, если я буду представлять угрозу, чем вынесет на общественное обозрение наш общий прокол, его, как наставника, сделавшего неправильный выбор, и меня, облажавшегося кандидата, а вот с доктором все куда сложнее, верить она не спешит, ее не слишком убедили мои слова и взявшиеся из ниоткуда знания, убедить ее будет сложно, но, лучше уж убедить, я видела, с каким пиететом к ней относятся мои бойцы, если я причиню вред этой женщине, я наживу себе очень неприятных врагов, надеюсь, она меня не разочарует, Имрир, можете пройти один тест, негромко спросила доктор Чиквас, протягивая мне датапад, это моя личная разработка, почему бы и нет, взяв датапад я села на койку и занялась предложенным мне тестом, Нейлус на время выключил свое устройство и закрыл глаза. Турианец тяжело дышал, но постепенно дыхание выравнивалось. Я чуть пережала канал подачи энергии, и мой куратор мгновенно отключился. Приборы тут же отреагировали на изменение состояния пациента и едва слышно пискнули, привлекая внимание доктора. «Что такое?» Взгляд Карин метался между экранами. «Спать пора», едва слышно проворчала я, повышая отдачу энергии. Показатели вновь пришли в норму, но Нейлус не очнулся. Обморок плавно перешел в сон. Доктор улыбнулась одними уголками губ. Намек был понят и одобрен. «Командир, тест, тест так тест». Доктор явно была в ударе, когда составляла этот долбанный тест. Я убила на него больше 2 часов, пытаясь продраться через 100 заковыристых вопросов с кучей скрытых в них смыслов. Если первую 100 я еще пыталась анализировать и хоть как-то обдумывать ответы, то уже после 2 я писала, что придет в голову, не особо заморачиваясь с обдумыванием результата. Да гори оно огнем, все равно не предугадаешь, что там в итоге выплывет. Настрочив последний ответ, я протянула до тапот. «Доктор, я закончила». Карин улыбнулась, видя мой окосевший взгляд, забрала устройство и погрузилась в чтение моей писанины, а я погрузилась в уныние от осознания ситуации. Меня только что красиво развели и взяли в оборот, а я еще и добровольно призналась. С другой стороны, а что я теряю? Доктор мне нужна именно как союзник, или хотя бы не враг. Она должна знать о моих способностях, хотя бы о возможности их существования, поскольку еще не единожды станет свидетелем их применения на практике. Если я, конечно, не смогу каким-то образом избавиться от этого проклятого корабля, а хочется. Наблюдая за невозмутимым лицом доктора и едва ощутимым флером ее эмоций, мое уныние все углублялось и углублялось. Слишком уж занятный коктейль был. И веселье, и любопытство, и удивление, и непонимание, и откровенная оторопь. Интересно, это на что такая реакция? Вроде бы ничего такого криминального я не написала. Очень интересный результат, командир. Наконец сказала Чиквас. Что-то мне даже результаты узнавать не хочется от того, каким тоном это было сказано. Все настолько плохо? Уныло спросила я. Ну почему же? Я ожидала худшего. Мне улыбнулись доброй улыбкой, от которой по спине пошел озноб. Рада, что не оправдала ваших худших ожиданий. Ну что вы, командир, ваши результаты крайне интересны. Не вижу ничего плохого. Я жду вас на обследовании завтра в это же время. Я могу идти? Конечно, командир. Мне милостиво указали на выход, дав четко понять, что пока не сдадут. Глава 6. Цитадель. Совет. 5 суток перелета прошли на редкость однообразно. Ранний подъем, выполнение своей работы командира десантного отделения и отбой. Единственным развлечением были вечерние короткие беседы с доктором Чиквас и молчаливым Нейлусом. Турианец понял моментально, кто его отключил и почему, но отнесся к этому происшествию с иронией. И чего его Имрир так не взлюбила? Нормальный, вполне адекватный мужчина, со своими задвигами, конечно, но никакого пафоса и высокомерия не было и близко. Доктор Чиквас дала мне почитать результаты теста. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Характеристика получилась довольно точная. Правда, меня смутила реакция этой милой женщины на эту самую характеристику. Доктор лишь покровительственно улыбнулась и посоветовала быть осмотрительнее. И все. Я с удовольствием общалась с доктором Чиквас. Карин, чрезвычайно умная и начитанная женщина, и я, слушая ее истории и байки из жизни, узнала много нового и забавного. Рассказы о биохимии и физиологии Рассовета плавно перескакивали на истории из военного прошлого деятельного доктора, чтобы снова вернуться к медицине. Нейлус был без всякой жалости использован Карин в качестве наглядного пособия, правда Спектр ничуть не возражал, увлеченный рассказом. Сигнал о выходе из реле застал меня в лазарете. Доктор делала очередной осмотр меня родимой. Изменения в организме уже начались, и Карин в категорической форме приказала являться каждый день. А слушаться желания не возникло. Имрир, сходи, посмотри на цитадель. Насколько я знаю, ты еще никогда ее не видела? Нет, не видела. Посмотри, в первый раз она впечатляет. Я улыбнулась. И правда, отчего бы не сходить и не посмотреть на это чудо конструкторского гения жнецов, краем уха вслушиваясь в разговор Эшли и Кайдена, я во все глаза смотрела на огромную станцию, далеко раскинувшую 5 лепестков жилых модулей. Величественное зрелище. Эта станция, гениальное творение, она потрясала воображение, вызывала благоговение и трепет, у кого-то, но не у меня. Цитадель я не взлюбила с первого взгляда. Блестящий симпатичный воблер, вкусная приманка для доверчивых дураков, решивших получить на халяву знания предыдущих властителей галактики, а сеть ретрансляторов – крючки с наживкой, которую так быстро и с довольным чавканьем заглотили местные цивилизации, добровольно встав на путь гибели. Видимо, тезис о бесплатном сыре люди благополучно забыли, а другие расы и не знали, встав в колею развития, заботливо вырытую для них терпеливыми селекционерами-жнецами. Мрачные перспективы, что ни говори, проклятие, да даже гоблины, у которых проблемы с логическим мышлением, куда осторожнее и к непонятному халявному оружию лапы не тянут. Неужели сложно подумать, если прошлых хозяев этого богатства подвели под геноцид, а эта хрень осталась нетронутой, то что-то тут не то. Или это просто во мне говорит злость и раздражение? Эшли и Кайден взахлеб обсуждали откровенно уродливый путь предназначения, больше похожий на гипертрофированное мелкое ведро на четырехлапой подставке, чем на боевой корабль. Мимо прошуршал довольно симпатичный турианский крейсер. Хорошее настроение медленно, но верно сменялось глухим раздражением. Чует сердце, на совет я попаду, кипя и булькая от злости. Швартовка Нормандии прошла без происшествий. Корабль плавно подошел к причальной площадке и затормозил, после чего сработали якоря, фиксируя его и присасывая трап к шлюзовой камере. К тому времени отпущенные в увал люди уже мялись в шлюзовом отсеке. Стоит заметить, что по цитадели бегать в полном боевом обмундировании с боевым же оружием категорически запрещено, и потому мы все были одеты в стандартную форму альянса с маломощными генераторами личного кинетического барьера и табельным оружием, а именно, пистолетами. Доспехи имели право носить только сотрудники службы безопасности цитадели, но и то, легкие, и в качестве табельного оружия, винтовки и довольно мощные пистолеты. Единственное исключение – спектры и личные телохранители членов совета, они могли носить что угодно. Андерсон отпустил экипаж, а сам, прихватив меня, Эшли и Алинка, вызвал такси и погнал к дипломату Альянса, Удине. В кабинет посла мы ввалились, когда искомый разумный общался с голограммами совета, и первая фраза, услышанная мной, была: «Это возмутительно. Совет бы вмешался, если бы геты атаковали турианскую колонию». Возмущение Удины мне было вполне понятно. Кому понравится, когда тебя считают чем-то вроде страны третьего мира? А совет к человеческой расе относился примерно так, и я не могла их за это осуждать. Сейчас, имея опыт жизни в среде других рас и народов, я могу вполне авторитетно заявлять, что люди – самая непредсказуемая раса, от которой лучше всего ждать какой-то подставы. Целее будешь, да и шанс на приятный сюрприз останется. Все же, в нашей среде есть и достойные экземпляры, правда, на общем фоне их не слишком хорошо видно. Турианский советник смерил Удину непроницаемым взглядом и вполне обоснованно заметил: «Турианцы не колонизируют планеты на границе с системами Терминуса». Посол поморщился. Видимо, об опасности систем Терминуса людей и правда предупреждали. А что насчет Сарина? Совет закроет глаза на предательство Спектра? Служба безопасности цитадели проводит расследование по делу Сарина. Заключение мы обсудим на слушаниях, не ранее. Мягко ответил Азари, и голограммы советников пропали. Пробурчав что-то крайне нелицеприятное, Удина обратил внимание на вторженцев. Пока он и капитан обсуждали дела, я в наглую повернулась к ним спиной и, облокотившись о перила, с интересом рассматривала президиум. Наконец посол договорился с нашим капитаном, и мы покинули его кабинет. «Командир Шепард», в голосе капитана промелькнуло недовольство. «Не ожидал от вас такого поведения, капитан». Вздохнув, я перенесла внимание на непосредственное начальство. «У меня есть вполне серьезные сомнения в целесообразности этого заседания. Я полагаю, совет уже принял решение. У нас нет никаких действительно серьезных доказательств хотя бы присутствия Сарина на Иден Прайм, не говоря уже о его участии в нападении. Не думаете же вы, что показания доктора с расшатанной психикой и рабочего с криминальным прошлым будут достаточно весомы?» Капитан кивнул. «Я и сам понимаю, но попробовать стоит, стоит. Но я вас прошу, ни слова о моих видениях. Еще не хватало, чтобы нас подняли на смех». Капитан хмыкнул. «Хорошо. Кстати, как совет принял информацию о судьбе Наилуса?» «Сдержанно. Разве что советник Спаратус». Капитан на мгновение запнулся. «Мне показалось, что он принял это слишком близко к сердцу. Ярость турианца я не спутаю ни с чем». «Вот как? Благодарю, капитан». Андерсон ободряюще улыбнулся. «Отправляйтесь к башне совета. Заседание скоро начнется. Советую воспользоваться такси. Расстояния в цитадели довольно велики, да и лифты. Капитан поморщился. Успеете еще их оценить. С этими словами капитан ушел, оставив нас одних. Пока мы добрались до башни совета, я четко поняла, что создатели игры очень поскупились на масштабы игрового мира. Поскольку до этой башни мы добирались минут 10 на такси и еще минут 15 пешком по довольно запутанным переходам. А еще я поняла, что если Эшли не заткнется, я ее просто и без затей удавлю. Великий хаос, ну чем надо думать, чтобы, выйдя из лифта, брякнуть? Инопланетяне, те же животные, только говорить умеют, какими глазами на нас посмотрели, словами не передать. Я устала молча извиняться за этих двоих идиотов. В конце концов, мое терпение лопнуло, и я сказала: «Сержант Уильямс, если вы не заметили, мы сейчас находимся не у себя дома, мы в столице пространства цитадели, и будьте любезны, держите подобные высказывания при себе, пока не получили проблем». Эшли полыхнула недовольством. «Да, мэм». Кайден смотрел глазами побитой собаки и молчал, переводя взгляд с меня на насупившуюся Эшли. «Надеюсь, мне хватит терпения, чтобы не придушить этих двоих». Наблюдавший за этим цирком турианец в легкой черно-синей броне СБЦ едва заметно шевельнул мандибулами. В ярких желтых глазах промелькнуло сочувствие. Дожилось. Наконец, мы дошли. Вывалившись из очередного медлительного лифта, я увидела широкую парадную лестницу и двух турианцев, один из которых что-то экспрессивно говорил второму. Надо же, канон не соврал. И правда, неуемный следователь пытался добиться задержки заседания совета. «Ну, здравствуй, Гарус Вакариан. Посмотрим, каков ты в реальности». Поднимаясь по лестнице, я услышала окончание их занимательного диалога. «Прошу, дайте мне больше времени». Низкий урчащий голос молодого турианца взволнованно прервался. «Задержите их». Его рослый собеседник раздраженно ответил: «Задержать членов совета? Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус, и не заставляйте напоминать вам об этом еще раз, Паулин». А это был несомненно он, окинул молодого подчиненного тяжелым взглядом и ушел, неодобрительно покачав головой. Видать, Вакариан успел его уже порядком достать. Наблюдая за Нейлусом, я была уверена, что турианцы просто физически не способны к яркому внешнему проявлению эмоций, но Гарус только что разбил это мое заблуждение в пух и прах. Вся его фигура, до кончиков когтистых пальцев, изображала разочарование и растерянность. Жалостливая мордочка, по идее вообще не способная к живой мимике, была воплощением детской обиды и глубоко уязвленной гордости. Вот только в живых, нереально голубых глазах растерянность быстро сменялась решительностью. Гарус встряхнулся, словно большой кот, что-то недовольно пробубнил и перевел заинтересованный взгляд на нашу замершую композицию. Мгновение на осознание и узнавание, и уже полной решимости и энтузиазма турианец двинулся к нам, а я не смогла сдержать улыбки. Игровой образ даже близко не передавал эту бурю эмоций и энергичность молодого офицера. «Я не я, если гениальный стрелок не окажется членом моего отряда до вылета с цитадели. Да и вообще, этот вежливый комок оптимизма и воплощения справедливости стоит того, чтобы подцапаться с Паулином». Гарус затормозил, с интересом всматриваясь в мое лицо, едва заметно по птичьи склонив голову на бок. «Командир Шепард», легкая неуверенность проскользнула в вибрирующем голосе. «Гарус Вакариан», короткий кивок, чуть склоненная голова. «Гарус предельно вежлив. Я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарина». К концу фразы неуверенность испарилась, затерявшись в решимости и уверенности профессионала. «Почему был?» — с интересом спросила я, разглядывая парня. Гарус смутился. «Вы же слышали. Директор Паулин закрыл дело. Но что-то же вы нашли. Сарин, Спектр». Гарус поморщился, что выглядело зело забавно и читалось без малейшего труда. Вся его деятельность засекречена. Найти что-то действительно стоящее практически невозможно. Какая прелесть. Гарус только что ясно дал понять, что хоть и действительно стоящее найти не удалось, но что-то он накопать таки сумел. А ведь Сарин, тот еще параноик, и подчищать хвосты умеет хорошо. «Командир, совет ждет», — тихо напомнил Алинка, а мне в очередной раз захотелось его придушить. Аж пальцы рефлекторно дернулись. Видать, Гарус что-то заметил. Удивленно заморгав, он странно покосился на ничего не подозревающего Кайдена. «Алинка, не испытывай мое терпение. Я еще за маяк с тобой не разобралась». Алинка открыл было рот, но встретил мой добрый многообещающий взгляд и заткнулся, подавившись возражениями. «Простите, командир». Покачав головой, я прошла мимо молодого турианца, задумчиво глядящего на меня, и направилась к платформе совета. Посмотрим, каков совет в реальности. Очень надеюсь, что они хоть немного умнее канонного образа. Да и на Сарина вживую посмотреть хотелось, пусть даже в виде голограммы. Перед платформой совета нас ждал заметно нервничающий капитан. «Командир, слушание уже идет». Я даже не моргнула на его укоризненный взгляд. Андерсон вздохнул и отвел нас на платформу. И моим глазам предстал совет цитадели и Сарин Артериус собственной голографической персоной. Заседание уже шло, и мы на него опоздали. Нехорошо получилось, между прочим. Поднявшись на платформу, я остановилась подальше от посла Удины, с интересом разглядывая зал совета и находящихся в нем разумных. Один взгляд на троих разумных, облеченных высшей властью, и канонное впечатление с громким треском развалилось на куски. Совет тупой и недальновидный, да сейчас, как раз тот случай. На платформе за невысокими терминалами стояли три умных, жестоких и циничных существа. Совет Никтивас, Азари, очень красивая женщина, с прекрасной фигурой и статью богини, и тот, кто поведется на ее красивую мордашку, будет очень сильно удивлен. В эмоциях легкая заинтересованность и скука. Посол ее раздражает, что никак не проявляется на красивом лице. Опасная особа. Советник Валерн. Соларианец. Совершенно непроницаемое лицо, огромные глаза смотрит равнодушно. Даже тени заинтересованности нет, хотя слушает он посла Удину предельно внимательно, мгновенно подмечая все его жесты и выразительную мимику. В эмоциях та же скука и раздражение. Его тоже Удина порядком достал. Советник Спаратус. Упертый вояка, да, конечно. Хотя роль свою играет превосходно. Лицо непроницаемо, в глазах полное равнодушие, поза ленивая. Всем своим видом показывает, как он устал от постоянных нападок людей, как его задолбал Удина со своими требованиями, и что именно он думает по поводу темы сегодняшнего заседания. Вот только эмоции. А да, здесь от равнодушия и скуки ни следа. Эмоции настолько мощные, что перебивают эмоции соседей. Капитан Андерсон оказался прав. Гибель Нейлуса он принял очень близко к сердцу. Ярость и глухая боль тяжелыми волнами выплескивались в ментал. Темные глаза смотрели пристально и сумрачно. Мда, а ведь мне с ним работать. Ладно, пройду событийную цепочку, завязанную на Нейлуса, и порадую мужика, что его подчиненный жив, пусть и не совсем здоров. А то мне от его взглядов реально страшновато становится. Спаратус же не только практичен, но и чрезвычайно жесток, а еще очень умен. Мои метания он заметил мгновенно. Стоит теперь, сверлит взглядом, от которого хочется сжаться в комок и по-тихому смотаться от греха подальше. Атака гетов – это серьезный вопрос. Советник Тивас продолжила прерванный нашим прибытием разговор, скользнув по мне укоризненным взглядом. Но нет прямых доказательств того, что в этом замешан Сарин. Сарин Артериус – главный антагонист, спектр-предатель, ненавидящий людей, монстр в турианском обличии, как показали его создатели игры. Посмотрим, что ты из себя представляешь в реальности. Огромная оранжевая голограмма показывала мне высокого мощного турианца, стоящего несколько напряженно, сложив руки на груди в универсальном защитном жесте, выставив протез на обозрение. Голова вздернута, Сарин смотрит пристально и настороженно. И глаза. Голограмма не передавала иного цвета, кроме оранжевого, но вот форму и вид радужки было очень хорошо видно. Индокринация уже проявила себя. На момент нападения на Иден Прайм Сарин Артериус был уже полностью подчинен Жнецу. Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждения измены Сарина. Резко отрубил Спаратус, но вот взгляд, который он бросил на оного Сарина, был далек от доброты и понимания. Спектр чуть заметно дернулся, тоже заметил, и реакция занятная. Мандибулы крепко прижаты к щекам, пальцы судорожно сжались на предплечьях, глаза чуть заметно сузились. Удина подался вперед и прорычал. Свидетель видел, как он хладнокровно убил Нейлуса. Я прикрыла глаза. Идиот, нельзя же врать. Рабочий ничего не видел, он только слышал. Я же присутствовала при допросе этого любителя поспать. Мы прочитали доклад об Иден Прайм, посол, сухо сказал советник Валерн. Показания одного испуганного рабочего не могут быть рассмотрены как серьезные доказательства. Нейлус был моим коллегой Спектром и другом. Сарин резко, рывком повернул голову, глядя на советника Спаратуса. Я отвергаю эти обвинения. Вот как, отвергаю. Крайне обтекаемое выражение, надо заметить. По сути, Сарин прямым текстом сказал, что он не принимает обвинения. Он не сказал, что невиновен. Просто, я не принимаю эти обвинения. хорошо умеет выкручивать слова. Вот только что он хочет сказать, поэтому вы и застали его врасплох. Внезапное вмешательство Андерсона вызвало легкое удивление в глазах Спаратуса и яркую реакцию Сарина. Глаза сузились, мандибулы дернулись в гневе. «Капитан Андерсон», — процедил Спектр. Хриплый голос сорвался на едва слышное рычание. «Когда люди выдвигают против меня ложные обвинения, почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы». Сарин выпрямился, опустил руки, переступил с ноги на ногу. «Это, наверное, ваша протеже, командир Шепард, та, которая приложила все силы, чтобы уничтожить протеанский маяк. Вот же сволочь!» Я подняла взгляд на Сарина и приветливо ему улыбнулась доброй-доброй улыбкой. Глаза турианца сузились, он чуть склонил голову на бок, едва заметно разведя мандибулы в усмешке. «Чего?» — вгляделась в глаза голограммы. «Да он меня специально провоцирует. Попробуем так. Миссия на Иден Прайм была секретна», — сказала я. «Как вы узнали о ее деталях?» Сарин вновь скрестил руки на груди и выдал. «После смерти Найлуса его документы перешли ко мне. Я прочитал его доклад об Иден Прайм. Меня это не впечатлило. Он что, от осознания того, что сказал Сарин, меня аж перетряхнуло. Он солгал, явно, демонстративно, глядя в глаза. Найлус никакого отчета не посылал. Какой отчет от трупа? Он просто не мог его послать. Дела не были переданы. Вон как Спаратус сжал пальцы на перилах. Тоже понял. Турианцы... честная раса. Ложь о своих действиях считается куда более тяжким проступком, чем само действие. Сарин этого не мог не знать. И вот сейчас, на совете, он демонстративно солгал, глядя в глаза Спаратусу. Вон оно, настоящее доказательство. Не слова рабочего, не сомнительная аудиозапись, предоставленная Тали, а прямая ложь, показательная. Признак того, что со спектром Артериусом что-то очень не так, Сарин отвел взгляд от Спаратуса и добавил, но что вы ожидали от человека, и демонстративный, полный презрения взгляд на закипающего Андерсона, и тут капитана перемкнуло. Сарин презирает человечество, вот почему он напал на Иден Прайм, великие силы, дайте мне терпения и сил все это выдержать, это ж надо быть таким идиотом, ну вот чем надо думать, чтобы такое ляпнуть на совете, и он еще удивляется, что к нему относится со скепсисом. А как можно относиться к разумному, если он на полном серьезе выдает такие перлы? Подняв глаза, я встретила пристальный взгляд Сарина. Спектр был ничуть не удивлен реакцией капитана. Он четко знал, как тот отреагирует на его подначки и получил нужный результат, выставив оппонента полным идиотом. Он знал, куда надо бить. «Вашей расе нужно знать свое место», «Капитан Андерсон, вы не готовы войти в совет, Шепард, вы даже не готовы вступить в ряды спектров». У Андерсона аж дыхание сперло от такого заявления. «У него нет права так говорить, это решение не в его юрисдикции», — прорычал Лудина, стиснув руки в кулаки от бешенства. Тивас подняла голову, глядя на спектра. «Вопрос о принятии Шепард в спектры будет решаться не на этом заседании». На контрасте с полными ярости и гнева высказываниями посла грудной голос советника звучал очень нежно и мягко, с легкой укоризной и оттенком неудовольствия. «Тогда какой вопрос решается сейчас?» — спросил Сарин, вопросительно взмахнув искусственной рукой. «Люди зря тратят ваше время, советник, и мое. Есть еще один примечательный факт», — выдал Андерсон, глядя на меня. «Видение командира Шепард. Их мог вызвать маяк. Вот же, капитан. Я же просила его не упоминать о видениях. Мы что, теперь и сны считаем доказательством?» С долей удивления в голосе спросил Сарин, глядя на озадаченных советников. «Как мне защищаться от таких нелепых обвинений?» Спаратус покачал головой и сказал. «Согласен. Наше суждение должно основываться на фактах и уликах, а не на том, что кому-то показалось и привиделось. Вам есть еще что сказать?» «Командир Шепард», — спросил меня Валерн. «Простите, советник, но я ничего не говорила», — спокойно ответила я, после чего перевела взгляд на Сарина, с интересом его разглядывая. Я задала один вопрос. «Занятная он сволочь, умный, расчетливый, изощренный, опасный враг, ничего не скажешь. Вот только насколько он мне враг, надо будет обдумать его поведение, жесты, мелкую моторику и интонации, когда появится свободная минута и удастся найти спокойное место. В любом случае, Артериус ведет себя странно. В таком случае, что вы можете сказать, командир Шепард?» Рычащий голос Спаратуса оторвал меня от увлекательной игры в гляделки с нервничающим Сарином. «Смотря что именно вас интересует», — спокойно ответила я, встретив тяжелый взгляд советника. «Расскажите мне о гибели спектра Крайка. Рассказывать нечего». Я пожала плечами, в полглаза наблюдая за Сарином. Нейлус ушел вперед на разведку. После высадки мы с ним не виделись, хотя на связь выходили трижды. Во время одного из сеансов связи он сказал, что отправится проверить космопорт, где мы и должны были встретиться. Советник слушал очень внимательно, буквально по буквам разбирая мои слова. Когда же мы приблизились к космопорту, увидели огромный корабль, стартовавший с планеты. Нейлуса мы обнаружили в космопорте. Он получил выстрел практически в упор. Рана, смертельная. Это все. Где его тело? Когда мы покинули Нормандию, оно было в лазарете. Спаратус глубоко втянул воздух. «У вас еще есть ко мне вопросы, советник?» — спокойно спросила я. «Расскажите о маяке». «Ну, я рассказала. И про маяк, и про бомбы, и про информационную перегрузку, и про ведение катастрофы». Физиономию Сарина в этот момент надо было видеть. Я специально подчеркнула, что никогда не видела подобных пейзажей и таких разумных. Как пример, подробно описала Протянина. Выражение лица Сарина погрело мою душу. Спаратус за нашими переглядываниями наблюдал очень внимательно и выводы какие-то сделал. Что забавно, пока я говорила, Сарин молчал, не сделав ни одного язвительного замечания или комментария. Вот только взгляд у него был очень тяжелый. Наконец эта долгая мутатень подползла к своему логическому концу, и советница Азари сказала. «Совет не обнаружил никакой связи между Сарином и гитами. Посол, ваше прошение исключить Сарина из спектров отклонено». Что и следовало ожидать. Сарин поклонился совету, высокомерно процедив. «Рад, что справедливость восторжествовала». Бросив напоследок пристальный взгляд на меня, Сарин отключился. Выводы он сделал. Вопрос в другом. Что он увидел такого, что пренебрег прекрасной возможностью макнуть меня и Андерсона мордой в болото, пока я рассказывала о видениях? Почему промолчал? А ведь мог же. Я специально давала повод. Совет разошился, Аудина еще долго стоял на платформе, стискивая в бессильной злости крепкие перила. По большому счету, совет только что прилюдно вытер об него ноги, и имел на то все основания, а Сарин добавил сверху лично от себя и с особым цинизмом. Я подошла к капитану Андерсону. Эшли исходила ядом на совет, Алинка уныло оправдывался непонятно почему. Посол Удина сумрачно осмотрел капитана, покачал головой. «Было ошибкой приглашать вас на это заседание, капитан», — хмуро сказал он. «Вас слишком многое связывает с Сарином. Совет ставит под сомнение ваши мотивы», на что я услышала прекрасный каноничный ответ. «Я знаю Сарина. У него и у гетов общая цель – уничтожить расу людей. Опасность угрожает каждой нашей колонии. Каждый контролируемый нами мир под угрозой. В опасности даже Земля. Вот я не знаю, капитан реально так думает или просто пытается настроить нас на нужный лад. В смысле, меня, Эшли и Кайдена. Так этих двоих и настраивать не надо. Эшли и так Сарина искренне и яростно ненавидит за то, что он причастен к гибели ее отряда. Алинка, как флюгер, вращается вслед за официальной версией Альянса, а сейчас была команда ненавидеть. «Откуда вы знаете Сарина?» — спросила я. Капитан сжал руки в кулаки и разжал, начал медленно расхаживать перед нами. «Когда-то я работал с ним над одним заданием. Тогда дела пошли плохо, очень плохо. Не стоит говорить об этом сейчас, но я знаю, каков он на самом деле. Его надо остановить. Каков следующий шаг? Он, спектр», — резонно сообщил посол Удина. «Это значит, что теоретически он неприкосновенен. Его надо как-то разоблачить. А как насчет Гаруса?» — неожиданно спросил Кайден, того следователя из СБЦ. «Мы же видели, как он спорил с директором». Андерсон и Удина переглянулись. «Точно, он же просил дать ему больше времени на расследование», — добавила Эшли. «Похоже, он что-то нащупал. Эшли, женщина умная. При всей своей нелюбви к инопланетянам, намек Гаруса она поняла правильно. С ним стоит поговорить. Возможно, он сможет дать какие-то зацепки». Согласно кивнул Удина. «У меня есть знакомый в СБЦ. Он поможет выйти на Гаруса. Его зовут Харкин». Андерсон поморщился. «Забудьте о нем. Харкина уволили еще месяц назад за пьянство на работе. Я бы не стал тратить на него время. Впервые я была солидарна с капитаном. Харкин хоть и может помочь, но вам и не придется», — буркнул Удина, скрестив руки на груди. «Я не хочу, чтобы совет использовал вашу историю с Сарином как оправдание недоверия к нам. Пусть этим займется Шепард». «Сделаю, сэр», — четко ответила я, преданно глядя на капитана. Андерсон согласно кивнул. «Это лучший вариант. У меня срочные дела, капитан. Встречусь с вами позднее, в своем кабинете». И с этими словами посол ушел к лифту. «Вот и отлично. Первый этап пройден. Теперь, домучить Андерсона и свалить на поиски Вакариана. В идеале, без Кайдена и, тем более, Эшли. Только воинственной ксенофобки мне не хватало в компании. Гарус мне нужен, и мне бы не хотелось испортить первый разговор какой-то ксенофобской выходкой, на которой гораздо сержант Уильямс. Командир, Харкин скорее всего пьет в логове Коры. Это небольшой бар с сомнительной репутацией в нижней части жилых секторов. Я туда отправлюсь немедленно, сэр», — сообщила я, и капитан одобрительно кивнул. «Капитан, вы были знакомы с Сарином. Что тогда произошло?» Капитан тяжело вздохнул, но, все же, ответил. 20 лет назад я выполнял миссию в Скиллианском крае. Мы с Сарином должны были найти и уничтожить известного террориста. Сарин уничтожил цель, но при этом погибло много невинных людей, а в официальных записях об этом не упомянули. Но я видел его методы. У него нет совести, нет сомнений. Он мог бы убить тысячи мирных жителей, чтобы прекратить войну. Я тоже, сухо заметила я. Физиономия Кайдена вытянулась. Эшли удивленно заморгала. «Да-да, вот такой я милый монстрик. А вы чего ждали от мясника Торфана? Я знаю, как устроен мир, командир», — недовольно сказал капитан. «Иногда мы вынуждены принимать неприятные решения, но только если другого пути нет. Сарин даже не пытался искать другие варианты. Он испорчен, он любит насилие и убийство, и он умеет заметать следы. Даже так? Посмотрим, что я узнаю про Сарина во время нашей с ним личной встречи. Что бы мне ни вещал сейчас Андерсон, правду я узнаю только когда увижу легендарного спектра вживую. Он не сможет мне солгать или хоть что-то утаить, если, конечно, в наш милый междусобойчик не вмешается его высочество властелин Назара, не к ночи он будет помянут. Капитан, мне показалось, или посол Удина не слишком ладит с советом?» Осторожно спросила я. «Просто он в замешательстве». «Это Удина что ли, в замешательстве?» «Ну да, как раз тот случай. А что его привело в замешательство?» «Совет твердит, что люди должны быть частью галактического сообщества», — недовольно ответил мужчина. «Но содействия от него никакого».